Основные даты жизни Александра Сергеевича Грибоедова. 1795 год, 4 января. Родился в Москве. По другой версии, 1794 год. Обе даты равно возможны и равно недоказуемы. 1792 и 93 годы невозможны, так как в июне 92 года родилась его сестра Мария. 1790 год невозможен, так как его мать была еще не замужем, и нет никаких оснований считать его внебрачным ребенком. 1791 год возможен, но никакие свидетельства современников или современные открытия его даже не упоминают, и никакие факты не подтверждают. Отец, отставной секунд-майор Сергей Иванович Грибоедов из дворян Владимирской губернии. Мать, Настасья Федоровна, дочь бригадира Федора Алексеевича Грибоедова, владельца имения Хмелиты Смоленской губернии. 1795-1802. Живет в деревне матери Тимирева во Владимирской губернии. 1802. Осень. Возвращается в Москву, в дом матери в Новинском. В дом принимают гувернера Петрозилиуса. 1803, сентябрь-декабрь, учится в благородном пансионе при Московском университете. 22 декабря получает награду по музыке в меньшом возрасте. 1803-1805. Учится дома у Петрозилиуса и приходящих учителей, в том числе из Московского университета. Знакомство с всеволожскими. 1806-1808. Посещает своекошным студентам словесное отделение Московского университета. 1808 июнь. Сдает экзамен, без диссертации, на звание кандидата словесности. 1808-9. Посещает вольным слушателям частные лекции профессора Буле по словесным, этико-политическим, историческим и философским дисциплинам вместе с братьями Чаадаевыми и князем Щербатовым. 1809-10. Посещает вольным слушателям лекции этико-политического отделения. Петрозилиус покидает дом Грибоедовых. В доме принимают студента Иона для помощи в занятиях. 1811-12. Посещает своекошным студентам этико-политическое отделение. 1812 весна. Пишет шуточную трагедию Дмитрий Дренской. 13 июня – начало Отечественной войны. 26 июля. Вступает корнетом в ополченский московский гусарский полк графа Салтыкова. 1 сентября полк отступает к Казани. Сентябрь, 1812 июнь 1813 болеет во Владимире. 1813 июнь возвращается в полк, переименованный в Иркутский гусарский полк и включенный в состав 3-й резервной армии, стоящей в городе Кобрине в царстве польском. 21 июля прикомандирован к штабу командира кавалерийских резервов генерала Калагривова с формулировкой для производства письменных дел и переведен в Брест-Литовск. Знакомство с Бегичевым. 1814 февраль. Умирает Сергей Иванович Грибоедов. Весна. Работает над комедией «Молодые супруги». Август. Печатает в «Вестнике Европы» письмо из Брест-Литовска к издателю с отчетом о празднике в честь победы над Наполеоном. Октябрь. Печатает в «Вестнике Европы» статью о кавалерийских резервах. Декабрь. Получает отпуск в Петербург. Знакомство с Шаховским. 1815 март. Возвращается в Брест-Литовск. Июнь. Получает новый отпуск в Петербург. 30 июня. Подписывает отказ от наследства отца в пользу сестры Марии. 29 сентября. Первое представление комедии «Молодые супруги» в Петербурге. Знакомство с Катениным, Жандром, Кавериным, Трубецким и другими. 20 декабря. Подает прошение об увольнении из военной службы в статскую. 1816. 25 марта. Получает отставку. Июль. Пишет в «Сын Отечества» критическую статью о разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора». 1817. 11 июня. Зачислен в коллегию иностранных дел. Знакомство с Пушкиным, Кюхельбекером. Июль. Пишет комедию «Студент» совместно с Катениным. Сентябрь. Пишет 5 сцен для будущей комедии Шаховского «Своя семья» или «Замужняя невеста». Октябрь. Пишет комедию «Притворная неверность» и стихотворение «Лубочный театр». 12 ноября. Участвует в четверной дуэли. Заводовский убивает Шереметьева. Дуэль Грибоедова и Якубовича отложена. 1818. 11 февраля. Первое представление «Притворной неверности» в Петербурге. Пишет пробу интермедии. 12 апреля. Получает назначение секретарем русской миссии в Персию. 16 июня. Принимает должность. 29 августа. Выезжает из Петербурга. Знакомство с Амбургером. 3 сентября. Присутствует в Москве на представлении «Притворной неверности». 21 октября. Приезжает в Тифлис. 23 октября. Дуэль с Якубовичем. Грибоедов ранен в руку. Зима. Знакомство с семьями Ахвердовых и Чавчевадзе. 1819. 28 января. Выезжает из Тифлиса в Персию. Февраль-август. Живет в Тегеране и Тавризе. 4 сентября, 2 октября. Выводит из Тавриза отряд пленных русских солдат. 1820. Живет в Тавризе. 1821. Живет в Тавризе. Начало Ирано-Турецкой войны. Ноябрь. Возвращается в Тифлис. 1822. Назначен чиновником по дипломатической части при Ермолове. Сближение с Кюхельбекером. Начало работы над «Горем от ума». Лето. Трижды сопровождает английских путешественников в поездке по Кавказу и Закавказью. 1823. 20 февраля. Получает отпуск и уезжает из Тифлиса в Москву. Март-апрель. Знакомство с Вяземским и другими. Июль-сентябрь. Живет в поместье Бегичева Работа над первой редакцией «Горе от ума». 20 сентября. Возвращается в Москву, в дом Бегичева, продолжает работу над комедией. Ноябрь-декабрь. Пишет «Водевиль». Кто брат, кто сестра, совместно с Вяземским. 1824-24 января. Первое представление «Водевиля» в Москве. 30 мая. Выезжает из Москвы в Петербург. Цензурные хлопоты о постановке «Горя от ума». Лето-зима. Знакомство с Бестужевым, Адоевским, Рылеевым, Паскевичем, Булгариным и другими. 15 ноября. Цензурное разрешение «Альманаха «Русская талия» с отрывками из «Горя от ума». 15 декабря. Принят в общество любителей российской словесности. 1825. 18 мая. Запрещено представление «Горя от ума» в Петербургском театральном училище. Конец мая. Приезжает в Киев для свидания с членами Южного общества декабристов, Муравьевым Апостолом, Бестужевым Рюмином и другими. Июнь-сентябрь путешествует по Крыму. Октябрь возвращается на Кавказ к Ермолову. 14 декабря. Восстание декабристов в Петербурге. 1826-22 января. Арестован в крепости Грозной. 11 февраля. Заключен в главный штаб в Петербурге. Следствие по делу Грибоедова. 2 июня. Освобожден с очистительным аттестатом, получает предписание отправиться к месту службы. 16 июля. Начало русско-персидской войны. Конец июля. Покидает Петербург. 3 сентября. Приезжает в Тифлис. 1827-28 марта. Паскевич назначен главнокомандующим Кавказским корпусом и главноуправляющим Грузии вместо Ермолова. 4 апреля. Грибоедов получает в ведение дипломатические сношения с Турцией и Персией, реорганизует русскую политику в Закавказье, организует газету «Тифлисские ведомости» и «Тифлисское благородное училище». Конец июля. Ведет переговоры с Аббас Мирзой об условиях русско-персидского мира. Август. Разрабатывает положение об управлении Азербайджаном, вступает в сношения с местными ханами, вождями и так далее. 2 октября. В честь падения Еревана офицера Кавказского корпуса ставят «Горе от ума». Ноябрь. Участвует в переговорах в Дей-Каргане. Вырабатывает проект мирного договора. 1828 январь. Продолжение русско-персидской войны. 10 февраля. Подписание Туркманчайского мирного договора с Персией. 14 марта. Грибоедов приезжает в Петербург, вручает текст договора Николаю I. Март-апрель. Общение с Пушкиным, Вяземским, Жуковским, Крыловым. Обдумывает трагедию «Грузинская ночь». Планирует путешествие по Западной Европе. Начало апреля. Получает аудиенцию у Николая I и высказывается за прощение сосланных декабристов. 15 апреля. Назначен полномочным министром в Персию. 25 мая. Путешествие в Кронштадт с Пушкиным, Вяземским и другими. 6 июня. Выезжает из Петербурга, посещает Бегичева и сестру Дурново в их усадьбе. 5 июля приезжает в Тифлис. 16 июля делает предложение Нине Александре Чавчавадзе. 18 июля выезжает из Тифлиса к Паскевичу на театр русско-турецкой войны, получает персидскую ратификацию Туркманчайского договора. Август. Болеет малярией в Тифлисе. Составляет проект и устав Российско-Закавказской компании. 22 августа. Женится на Чавчавадзе. 9 сентября. Выезжает с женой и всем посольством из Тифлиса. 7 октября. Приезжает в Тавриз. 9 декабря. Оставляет жену в Тавризе и выезжает с посольством в Тегеран. 1829, 30 января. Разгром русского посольства в Тегеране. Убийство Грибоедова. 18 июля. Похоронен в Тифлисе в монастыре святого Давида. 1831, 26 января. Первое представление «Горя от ума» в Петербурге. Краткая библиография. Основные источники и общие работы. Грибоедов. Сочинение. Москва, Ленинград, 1959 год. Грибоедов. Сочинение. Москва, 1988 год. Грибоедов. «Горе от ума». Текст Жандровской рукописи. Москва, 1912 год. Грибоедов, «Горе от ума», «Литературные памятники», Москва, 1987 год. Александр Сергеевич Грибоедов, «Его жизнь и гибель» в мемуарах современников, Ленинград, 1929 год. Грибоедов, «В воспоминаниях современников», Москва, 1929 год, Москва, 1980 год. Грибоедов, 1795-1829, сборник статей, Москва, 1946 год. Грибоедов, творчество, биография, традиции, Ленинград, 1977 год. Грибоедов, материалы к биографии, Ленинград, 1989 год. Проблемы творчества Александра Сергеевича Грибоедова, Смоленск, 1994 год. Грибоедов и Пушкин, Хмелицкий сборник, выпуск 2, Смоленск, 2000 год. Пролог. Российский государственный архив древних актов. Дела молодых лет. Вязьма. Соловьев. История России с древнейших времен. Книга 7. Тома 13-14. Москва. 1962 год. Русская поэзия XVIII века, Москва, 1972 год. Веселовский, «Дьяки и подьячие» XVI-XVII веков, Москва, 1975 год. Кулаков, Максимов, «Хмелиты. Родовая усадьба Грибоедовых. История СССР. 1973 год. Номер 4. Овчинников. Крадословный Александра Сергеевича Грибоедова. Отечественные архивы. 1999 год. Номер 6. Глава 1. Рассказы бабушки. Из воспоминаний 5 поколений, записанные и собранные ее внуком Благово. Ленинград, 1989 год. Пиксанов. Грибоедов и старое барство. Москва, 1926 год. Глава 2. Жихарев. Записки современника. Москва, Ленинград, 1955 год. Гершензон. Грибоедовская Москва. Москва, 1989 год. Мещеряков. Грибоедов. Литературное окружение и восприятие. 19-й, начало 20 века, Ленинград, 1983 год. Главы 3 и 4. Шаховской, комедии, стихотворения, Ленинград, 1961 год. Вяземский, записные книжки, Москва, 1963 год. Гроссман, Пушкин в театральных креслах, Ленинград, 1926 год. Пиксанов, Грибоедов, исследования и характеристики, Ленинград, 1934 год. Орлов, Грибоедов, очерк жизни и творчества, Москва, 1954 год. Главы 5 и 8. Щербатов, генерал-фельдмаршал, князь Паскевич, его жизнь и деятельность, том 3, Санкт-Петербург, 1891 год. Шадури, Грибоедов и грузинская культура, Тбилиси, 1946 год. Яниколопов, Грибоедов в Грузии, Тбилиси, 1954 год. Яниколопов, Грибоедов и Восток, Ереван, 1974 год. «Там, где вьется Алазань», составитель Шадури, Тбилиси, 1977 год. Шостакович, дипломатическая деятельность Грибоедова, Москва, 1960 год. Попова, Грибоедов, дипломат, Москва, 1964 год. Войнова, Грибоедов, музыкант, советская музыка, 1979 год, номер 5. Глава 6. Пиксанов. Творческая история горя от ума, Москва, 1971 год. Борисов. «Горе от ума» и «Русская стихотворная комедия», Саратов, 1978 год. Фомичев, комедия Грибоедова «Горе от ума», комментарий, Москва, 1982 год. Глава 7. «Декабристы», биографический справочник, Москва, 1988 год. «Декабристы-литераторы», «Литературное наследство», том 60, книги 1-2, Москва, 1956 год. Щеголев, «Грибоедов и декабристы», Санкт-Петербург, 1905 год. Тимрот, «В мятежные годы», «Грибоедов в кругу декабристов», Москва, 1976 год. Нечкина, «Грибоедов и декабристы», Москва, 1977 год. Нечкина, «Следственное дело Грибоедова», Москва, 1982 год. Глава 9. Сосновский, Каратыгин. «Грибоедов. Биографический очерк по подлинным его письмам. Русская старина». 1874 год, номер 5-6. Эпилог. Бегичев. Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни семейной и одинокой русских дворян. Москва, 1832 год. Миклашевич. Село Михайловское или «Помещик XVIII столетия», Санкт-Петербург, 1908 год. Кюхельбекер, «Путешествие», «Дневник», «Статьи», Ленинград, 1979 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», август 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.